Глава 25. Возникла небольшая пауза, во время которой я все же обратился к своему родовому дару и стал изучать мужчину в годах, сидящего напротив меня. Там, где он самостоятельно придал своему телу призрачный вид, я действительно видел его сходство с жителями глубины. А вот по остальному телу понять это, даже усилив магическое зрение, мне не удавалось. Перед тем, как вернуться к основной теме обсуждения, я все же прокомментировал продемонстрированное Ол умение. Интересный трюк. Сочту ваши слова за похвалу. Впрочем, чтобы добиться этого, Ол вернул руке материальность. Потребовалось больше века практики. Но оно того стоило. Ведь вы не смогли разглядеть мою сущность при нашей первой встрече, хотя наверняка стремились осознать силы всех вокруг себя. На его слова я не ответил, прогоняя в голове воспоминания, стараясь найти среди них тех, кто ощущался моим восприятием хотя бы относительно так же, как Ол. Однако в итоге не смог никого вспомнить. Тем не менее, меня это не обрадовало. Похоже, пауза затянулась, так как Ол решил продолжить. «Прошу меня простить, возможно, вы сочли мои слова бахвальством». Я сфокусировал взгляд на мужчине, после чего медленно кивнул. «Еще раз извиняюсь за подобное, но, судя по вашему задумчивому взгляду, вы пытаетесь вспомнить, общались ли с подобными мне. Однозначного ответа не дам, но лично я больше не знаю никого, кто бы был похож на меня». На этот раз я на пару секунд закрыл глаза, собираясь с мыслями, после чего отбросил ненужное сейчас беспокойство и вернулся к актуальным проблемам или, может быть, наградам, тут смотря с какой стороны посмотреть. «Я услышал тебя, но пока не вижу причины, почему ты обращаешься ко мне на «вы». А то, что ты часть глубины, никак не отвечает на вопрос о том, что именно ты во мне ощущаешь. Напоминать собеседнику, что глубина без платы не отвечает ни на какие вопросы, я не стал. Думаю, если это так, то он сам поднимет этот вопрос. Правда, брать плату с того, кого называешь повелителем, будет действительно странно». Ну а вопрос про форму обращения я задал, чтобы более полно понять текущую ситуацию и его отношение ко мне. Он развел руки в стороны и с улыбкой ответил. Обращаться как-то иначе к повелителю считаю некорректным. А что касается ощущения, то ответ на этот вопрос практически столь же прост. Во-первых, у вас есть метка судьбы. Опять эта метка. Но судя по его сговорчивости, если я соглашусь на роль его повелителя, он не откажет мне в раскрытии этой тайны. Правда, перед согласием все же стоит уточнить этот момент. Во-вторых, на вас реагирует кристалл, хранящий знания самого основателя. С этими словами Ол открыл невидимый мне ящик стола и достал оттуда кроваво-красный кристалл, после чего положил его на середину стола. Увидев, что именно Ол решил мне показать, я временно забыл о заготовленных вопросах, сфокусировав все свое внимание на кристалле. «Грани драгоценного камня». Именовать его как-то иначе было бы по меньшей мере кощунственно, были идеально ровными, и весь он был практически пропорциональным. Выглядело это так, как будто венозная кровь приняла форму чуть вытянутого куба. Однако, кроме самого драгоценного камня, в предмете присутствовало нечто наподобие оправы. Всю поверхность кристалла обрамляла тончайшая паутина из серебряных нитей, которые формировали не просто узор, а сложнейшую систему магических рун, с которой я был не в состоянии разобраться вот так сходу. Тем не менее, этого мне не требовалось. Ведь я и так уже знал, что именно это за кристалл и как им пользоваться. Моему прозрению никак не способствовали слова Ол, все было банальней, но в то же время именно поэтому ситуация вызвала у меня столь бурную реакцию, ведь я уже пользовался аналогичными кристаллами еще в своем прошлом мире». Именно секретные знания одного древнего рода, способного запечатывать информацию в такие вот кристаллы, позволили мне продержаться в войне и оттянуть поражение на несколько лет, позже перевернув ход противостояния. Если бы я получил их раньше, то, возможно, мне бы и не пришлось соглашаться на предложенную тенями помощь. Я мог бы справиться своими силами и победить до момента, когда не осталось никого, способного возглавить разрозненные объединения людей. Но древние рода слишком привыкли хранить свои секреты в тайне, и мысль раскрыть их до наступления практически полного уничтожения им даже в голову не пришла. Переживая события прошлого, судьбоносные решения, которые принимались в поспешности и многое другое, я совсем отрешился от мира. Поэтому я был слегка удивлен, когда Ол смог наконец-то до меня дозваться. «Повелитель, повелитель, вы меня слышите?» При этом мужчина не выглядел обеспокоенным, а говорил по-прежнему столь же вежливо. Я же посмотрел на него, после чего перевел взгляд на кровавый кристалл, но специально отвел взгляд и сосредоточился на кисти правой руки. Оказалось, в момент эмоционального скачка, отправившего мое сознание блуждать по воспоминаниям, я со всей силы сжал подлокотники. И именно тот факт, что местная мебель никак не отреагировала на подобное издевательство, вернул меня в рабочее состояние. Все же надо будет выделить время и поработать над созданием фокусирующей и сдерживающей эмоции магической печати. А то после слияния личностей до сих пор возникают проблемы, которые должны были уже давным-давно сойти на нет. Одними же магическими рунами делу не помочь, да и стандартное решение не подходит. Если, конечно, я хочу наслаждаться жизнью и оставаться человеком, а не стать бездушным, но логически действующим куском мяса. Впрочем, я явно буду не просто мясом, а самым могущественным мясом в мире. Черт, с рабочим настроем я явно переборщил. Слишком уж бредовые мысли крутятся в голове. Тем не менее, я перестал неосознанно пытаться превратить подлокотники в труху и, скрестив руки на груди, обратился к собеседнику. «Знаешь ли ты, что это такое?» Я одними глазами указал на лежащий в одиночестве на столе кристалл. Ол улыбнулся, после чего сам указал рукой на кристалл. «Как я и говорил, это кристалл, по сути, артефакт, хранящий знания самого основателя». Поймав взгляд Ол и стараясь отслеживать не только мимику, но и дотянуться до колебаний его астрального тела, хотя в случае его призрачного естества уже не был уверен в своих силах правильно интерпретировать реакцию подобного существа, я произнес: «А тебе известно, что без сложнейшего специфического плетения их невозможно извлечь?» Мужчина выпрямился и положил руки на подлокотники, после чего с немного важным видом кивнул. «Разумеется, но ведь вы обладаете нужными знаниями». В его словах вопрос можно было разглядеть, лишь приложив для этого усилия. Он не спрашивал, он утверждал. «Хочешь сказать, что ты или секта спящего камня не знаете плетения, способного извлечь знания, оставленные вам самим основателем?» Убрав улыбку, но не потеряв довольного выражения лица, хозяин кабинета ответил: «Да, нам это неизвестно, и не только секте, но и глубине недоступны эти знания. Впрочем, это не важно, ведь наследие ждет достойного и не предназначено для обычных людей или даже не людей». Уже не будучи столь уверенным в отсутствии фанатизма у Ол, я задал следующий вопрос, не особо веря в логичный ответ. «Тогда почему ты думаешь, что подобное известно мне?» «Так мне сказал основатель. Это один из критериев на звание наследника основателя. Артефакт не стал бы реагировать на того, кто не знает, как извлечь из него знания. Поэтому я уверен в том, что вы обладаете информацией о нужном магическом плетении». «Чертов древний призрак. Он не может не знать, что нельзя настроить артефакт на то, чтобы он реагировал на подобное. Это по силам разве что существам, одним движением способным создавать планеты. Но при этом Ол свято верит сказанное. А что меня бесило больше всего, это тот момент, что я действительно знал нужное плетение». «Но если Ол предлагает не просто секту спящего камня, а еще и подобные кристаллы, способные за короткое время передать очень большой объем информации, а значит и быстро усилить меня, то отказываться от принятия подобного наследства хочется все меньше и меньше. Как бы мне неприятно было признавать, но да, я знаю нужное плетение». Улыбка на лице мужчины стала еще шире и уже перестала казаться мне вежливой, начав граничить с безумной, но все же не достигнув этой черты. И все это с учетом того, что я говорил недовольным тоном. Ол хотел что-то сказать, но я не дал ему этого сделать. Подняв перед ним руку с раскрытой ладонью, я произнес: «Озвучь мне, что именно сказал тебе основатель насчет человека, подходящего на роль наследника». Хозяин кабинета перестал улыбаться и ненадолго задумался, после чего по-звериному встряхнул головой и уставился на кристалл. «Я думал, он мне откажет или как минимум сначала потребует вступить в права наследника, а потом уже отдавать приказы. Но нет, через 10 секунд Ол начал свой рассказ. Я уже сбился со счета, сколько именно лет прошло с тех пор. Однажды основатель подошел ко мне. К тому моменту я уже примерно пару десятилетий не возвращался в глубину, привыкая к жизни среди людей, как это называл основатель. Пока Ол говорил, я начал направлять скопившуюся ману из источника в астрал, дабы укрепить свое астральное тело и усилить участки, отвечающие за чувствительность на определение лжи. Впрочем, все это я делал не особо таясь и фоново, параллельно внимательно слушая призрака, долгое время живущего среди людей. Первым делом он приказал мне хранить в тайне все, что он мне скажет, до момента, пока я не найду наследника. А после того, как я удивился подобному началу, поведал мне критерии поиска. Основные – это метка судьбы и реакция кристалла. Кроме этого, человек должен вступить в секту спящего камня и стать как минимум ее внешним членом. На этих словах он протянул кристалл, о котором говорил мне, и, попрощавшись со мной, исчез. Больше его никто не видел, ни живого, ни мертвого. Ол замолчал, но когда я решил вернуть его к разговору, он продолжил. У основателя тоже было кольцо, самый первый дар глубины человеку. Благодаря ему глубина могла общаться с ним, неважно, где бы он ни находился. А также то кольцо имело ряд уникальных свойств, как, например, удаленная передача энергии. Но основатель самостоятельно разрушил его и часть его вложил в меня, позволив мне самостоятельно впитывать свободную энергию и также не терять связи с глубиной. Оставшуюся часть, по его словам, он поместил в этот кристалл, сделав его нестандартным. В этот момент Ол прикрыл глаза, а когда он их открыл, он уже не смотрел на кровавый кристалл, а поймал мой взгляд. Я, правда, не знаю стандартного кристалла, о котором мог говорить основатель, но более поздние поделки секты спящего камня действительно намного хуже. С этими словами он, как и в прошлый раз, открыл ящик стола и достал оттуда пригоршню синих кристаллов, обрамленных серебристыми нитями. Впрочем, даже внешне сразу была понятна колоссальная разница между этими артефактами и кровавым кристаллом. Ол, особо не опасаясь их разрушения, довольно грубо высыпал пригоршню камней на стол. Казалось, он презирает столь дешевые поделки, особенно когда приходится их размещать на одном столе с творением его истинного повелителя, основателя. Вот в них заключены знания, собранные секты с момента, когда основатель покинул нас. Продолжать выяснять детали о кристаллах не видел смысла. Сейчас нужно было решить, соглашаться или нет на его предложение, а уже потом думать о том, как и где будет лучше заняться впитыванием новых знаний. «Ол, ты действительно делаешь мне хорошее предложение. Правда, всегда существует «но». В чем же сейчас оно заключается?» Впервые с начала разговора лицо мужчины потеряло довольное выражение и приняло серьезный вид целеустремленного существа. «Я понимаю, о чем вы, но злого умысла у меня нет. Все, чего я хочу, это процветание секты спящего камня и глубины. Так как первое создано основателем, а второе стало колыбелью моего второго рождения». Промелькнувшая мысль расспросить его об этом самом рождении, как и множество других, появившихся в ходе разговора, я отбросил подальше в закоулки сознания, так как прямо сейчас это не несло пользы, а являлось следствием банального человеческого любопытства. «И как именно ты видишь путь, по которому я должен буду провести секту и глубину?» «Нападение на ваших людей было не случайным. У вас есть враги, но это не только ваши враги, но и всех, кто находится рядом и не готов подчиниться». «Рано или поздно война коснется нас, и неважно, будем ли мы связаны с вами или нет. К тому же еще основатель говорил, что когда появится наследник, это знаменует наступление войны». Серьезность покинула голос мужчины, и ее место заняло, пусть слабое, но озорство. А учитывая, что в самом начале секта спящего камня довольно жестоко нанизывала свою власть ближайшим монархам, и основатель никогда не называл это никак иначе, чем «небольшая стычка», то война явно будет не из простых, и лучше перед ее началом выбрать лидера, особенно если он подходит по всем критериям, составленным самим основателем. Вновь вернув голосу серьезность, Ол продолжил. «Насчет пути я не прошу ничего необычного. Секта получит лидера и взбодрится, а то старейшины последнее время совсем сдали. А глубина... Ну, тут даже, несмотря на ваш статус повелителя, вы вряд ли сможете отдавать приказы. Скорее, это будет похоже на возможность договариваться». Выслушав его, я убедился в том, что Ол все же слишком фанатичен, во всяком случае по отношению ко всему, что связано с его истинным повелителем. А вот что меня действительно заинтересовало и одновременно взволновало, так это то, что некто предсказал то же самое, что дедушка Ани, при этом сделал это много тысячелетий назад. Поставив локоть на подлокотник, я положил подбородок на кулак и начал размышлять, стараясь найти скрытые мотивы вместе с возможными неприятностями. Все же предложение Ол звучало слишком хорошо, а вот озвученная им информация так и сочилась странностями в сумме со слишком большим числом совпадений. На этот раз хозяин кабинета меня не отвлекал. Наоборот, краем сознания я видел, как он пробрался через завалы к стене, где обнаружилась скрытая ниша, из нее он извлек пару бокалов и разлил по ним вино. В Все это Ол делал не очень элегантно, но при этом не издавая ни звука, как будто на время мужчина отказался от своей материальной оболочки, преобразившись в призрака. Но я больше склонялся к тому, что он старался быть аккуратным. Вот и весь секрет. К тому времени, как я закончил размышлять, Ол уже ополовинил свой бокал. Посмотрев на него и подняв предложенный мне бокал, я решительно произнес. «Что ж, да будет так. Я принимаю звание наследника-основателя и готов возглавить секту спящего камня». Сделав глоток и убедившись в том, что Ол предложил мне не какой-то простой напиток, а прекрасное вино, достойное королей, я взглянул на мужчину. Он выглядел торжественно. Поднявшись, также поддержал меня и сделал глоток. После чего, склонившись в глубоком поклоне, сказал. «Как и говорил основатель, всему свое время, и я рад, что вам на принятие решения потребовалось так мало времени». «Всему свое время». Эта фраза резанула слух, ведь совсем недавно ее мне сказал враг. Но придавать подобному значение я не стал, посчитав присказкой стариков. В том, что именно стариков, я был уверен. Все же добиться могущества, как в моем, так и в этом мире, в большинстве случаев можно лишь со временем. При этом чаще всего на это требуется очень много времени. Маги, как я, это редкость, вызванная слишком большим числом неприятных факторов. Разговор на этом не закончился, он только начинался, но я ощущал, как принятое мной решение уже изменило вектор будущего. Будущего, в котором я стану намного сильнее, и с помощью обретенного могущества буду в силах защитить свою семью в грядущей войне, а также вернуть роду Берильских достойное место в иерархии этого мира».